Глава 36. «Это подозрение ничем не обосновано», — говорил я себе. «Оно родилось из страха отца за свою единственную дочь. И все же меня будто кулаком под дых ударили. Я даже на минуту закрыл глаза, и шум проносящихся машин, вонь их выхлопа, гудки и свист ветра, голоса пешеходов — все это набегало на меня и разбивалось, как штормовая волна, о парапет набережной. «Не дрейфь, Ганс Улов», — сказал я медленно и успокаивающе, как только мог. «Откуда им об этом знать?» Но очень уж невозмутимо это звучать не могло. Мною вдруг овладело чувство безысходности и бессилия. Я не владел ситуацией. Я убеждал себя в обратном, делал вид, но ситуацией я не владел. Я был всего лишь постаревший арестант, реликт минувшего. Я брел на ощупь по миру, которого я не понимал, и который подчинялся уже другим, более жестоким правилам, чем те, что я знал. Я снова открыл глаза. Вокруг меня все было серым. Такой бесцветный мир — это не могла быть просто нормальная шведская зима. Холод, пробиравший меня до костей, сковавший мое сердце, это был не наружный холод, не старая добрая стужа скандинавской зимы. То была метафорическая стынь, исходившая от жестокости людей. Я ощущал в себе бездну. Бездну, которая была во мне, должно быть, с незапамятных времен, но в существовании которой я не отдавал себе отчета. Теперь пелена спала. У меня было чувство, что я ужасно, ужасно ошибся. Чувство, что нет никаких шансов, абсолютно никаких. Ганс Улов жалобно причитал. Можно было даже не вслушиваться в смысл этих причитаний. Мол, я же обещал спасти Кристину, что-то предпринять, я дал ему надежду, а сам ничего не делаю, только пропадаю и отключаю телефон. Больше я ее не слышал, — стонал он мне в ухо. Понимаешь ты, нет, ни звука больше не слышал от Кристины со времени ее звонка из телефонной будки в Сёдертелье. Стоп! — крикнул я в холодный ветреный воздух. — Гансулов, замолчи, это не имеет смысла. Давай по порядку и дай мне собраться с мыслями. Он смолк на секунду и только хрипел и глухо рычал: «Гуннар, я боюсь, что от мыслей Кристина не вернется. Мы должны что-то делать. Ты же сказал, что сделаешь что-нибудь. Но это не значит, что я должен, очертя голову, ломиться туда, где может оказаться ловушка. Прежде чем что-то сделать, я обычно обдумываю действия и их последствия». «Ловушка? Какая еще ловушка?» Эта мысль, казалось, была для него совершенно новой. Ведь он же был ученый, человек не от мира сего. «Если бы похитители Кристины знали о магнитофоне, — объяснил я ему со всем терпением, на какой был способен, — то они бы размозжили тебе этим магнитофоном башку, можешь не сомневаться. Если бы у них было хоть малейшее подозрение, тебе бы не поздоровилось». Мне сразу стало легче от этой уверенности, пусть даже на время разговора. Главное, чтобы в голову пришла какая-нибудь хорошая идея, например, спросить, что именно они тебе сказали. Гансулов помедлил. Казалось, ему не хочется об этом вспоминать. Ну, звонил тот же, что всегда, с этим сиплым голосом. Но сегодня это звучало особенно, как будто он вот-вот сорвется. Он спросил, придерживаюсь ли я наших договоренностей. Я сказал «да», и я надеюсь, что и они тоже придерживаются. «Не знаю, как ты это сказал? Ты умеешь быть довольно гадким, если надо», — невольно ухмыльнулся я. «И что он тебе ответил?» Гансулов вздохнул, он меня облаял, наорал на меня. Дескать, я не в том положении, чтобы выставлять требования и так далее, и чтобы лучше я сидел за письменным столом и следил за тем, чтобы никто ничего не заподозрил. И вот я тебя спрашиваю, откуда он знает, что я сижу за письменным столом? Гансулов, я тебя умоляю. А где ж тебе еще сидеть, когда тебе звонят на работу? Он это просто угадал. Но звучало отнюдь не так. Звучало совсем по-другому, поверь мне. Он был на грани срыва, это было ясно. «Откуда ты звонишь сейчас?» — пришло мне в голову спросить, поскольку отзвук был какой-то странный. «Я же тебе наговорил это на голосовую почту. Я заперся в туалете для посетителей на верхнем этаже и все время ждал, когда ты позвонишь». «А, — сказал я, неприятно задетый, — почтовый ящик, да. Мне надо как-нибудь спокойно разобраться, как он действует. Пора было менять тему. Попросил ли ты его соединить тебя с Кристиной?» Судорожный вздох. Естественно. Но он только сказал, что сейчас не получится. Вот и все. А почему не получится, не сказал? Нет, он сказал, что еще позвонит, и положил трубку. Я поднял голову, взглянул на голые деревья и заснеженные лужайки, на сырые скамейки, посмотрел на здание на Стюрегатен 14, куда я задумал проникнуть, и мне показалось, что мозги у меня встали на бекрень. Честно говоря, особого смысла в этом я не вижу. «Смысла?» — повторил Гансулов с безумным смешком. «Про смысл я уже вообще не спрашиваю. Я только хочу, чтобы это, наконец, хоть как-то завершилось». Я прислушался. Психолог на телефоне доверия из меня никудышный. Но даже на мой слух это звучало нехорошо. Чтобы не сказать, грозило суицидом. Может, мне следовало в первую очередь побеспокоиться о Гансе Улафе? «Возможно, ты и прав», — осторожно сказал я. «Жучки могут быть и у тебя в кабинете». Чепуха, если их не оказалось дома, то уж в его кабинете и подавно. Только я не смогу это проверить. Понимаешь, твой дом у них наверняка под наблюдением. И если тот же самый мастер по отоплению, что был вчера у тебя дома, явится сегодня и к тебе на работу, это их насторожит. Ему потребовалось время, чтобы освоить эту мысль. «Хорошо», — сказал он, — «я могу и просто сидеть за своим письменным столом. Что еще мне остается? Лишь бы ты хоть что-нибудь, наконец, сделал. Что у тебя с Базелем? Ты летишь?» «Лучше не вводить его в заблуждение на сей счет. Нет, я тут подумал, это ничего не даст. Я не знаю тамошнего языка, я никого не знаю в Базеле. Даже если бы все прошло без сучка, без задоринки, я бы не мог вернуться до понедельника. И тогда здесь я бы не смог больше ничего сделать». Он снова взвыл. «Но хоть что-то ты должен делать, Гуннар, я прошу тебя!» «Да успокойся. У меня уже есть кое-какие наметки». «И что именно?» «Гуннар, мы с тобой договорились, что ты будешь обо всем меня информировать». «Я об этом не забыл. Я дам тебе знать, как только дело созреет для обсуждения». «Да, психолог на телефоне доверия — это решительно не моя профессия». К концу разговора Гансулов был еще подавленнее, чем в начале. «Не знаю», — бесцветно сказал он. «Кажется, я уже на пределе. Не знаю, что мне делать. Я уже хочу лишь одного, чтобы это кончилось как-нибудь, все равно как. Делать нечего, придется мне к нему поехать. Даже если это именно то, чего только и ждут похитители Кристины, все это попахивает ловушкой». «Слушай, насчет твоего кабинета», — сказал я и двинулся в сторону своей машины, — «мне только что пришла в голову идея. Мы могли бы встретиться с тобой где-то на территории института, но в другом здании, где нам никто не помешает. Не могут же они везде поставить жучков». «И для чего?» «Я привез бы тебе своего санитара. Прибор для обнаружения жучков, который я использовал вчера, он находит и скрытые видеокамеры». «Да, и я должен. Но я же не умею с ним обращаться». «Но ты, по крайней мере, будешь занят», — подумал я и сказал, — «да брось ты, это вдвое проще, чем то, что ты проделываешь каждый день. Я тебе покажу, как им пользоваться». Он быстро сообразил. «Хорошо, как скажешь. Погоди». Он задумался. «Мы могли бы встретиться в одной из наших лабораторий. Там есть одна переговорная комната, которой практически никто не пользуется». Я кивнул. «Давай. Сейчас ты объяснишь мне, как туда доехать». На обратном пути к машине холод доконал меня. Повинуясь спонтанному импульсу, я забежал в магазин красок, во-первых, чтобы согреться, во-вторых, чтобы купить аэрозольный флакон красной краски, и ходил вдоль полок до тех пор, пока не оттаял. На нижнем этаже теплого подземного гаража, где почти не было машин и движения, я закрасил надпись, которую мне нанесли на кузов машины накануне. Это мне не очень удалось, тон краски был другой, а тип тем более. Ну, хорошо, с этим у меня появятся проблемы, когда я буду возвращать машину, но сейчас мне было на это наплевать. Я нашел тот подъезд к Каролинскому институту, который мне описал Гансулов, нашел и само здание, и парковку. Строение, куб из выкрашенного красной краской гофрированного листа, походило бы на склад, если бы в окнах не были видны лаборатории и кабинеты, белые столы с микроскопами, раковины из нержавейки, компьютеры и полки с регистраторами. На входной двери была надпись «Е1». Все точно. Я оставил в коробке лишь поисковое оснащение, но когда я поднес ее к двери и позвонил, открыл мне не Гансулов, как было условлено, а плохо выбритый молодой человек в очках и в белом лабораторном халате. «Да, что вам угодно?» — спросил он и оглядел меня с недоумением. «Курьерская служба», — сказал я первое, что пришло мне в голову. «Мне нужен здесь один профессор». Я сделал вид, будто считываю фамилию с наклейки, которой на самом деле не было. «Андерсон». Мой собеседник решительно помотал головой. «Вы не туда попали. Кабинет профессора Андерсона находится на Совиной аллее». Он выступил на шаг и показал мне направление. «Вон там, впереди свернете направо». Проклятие! Вот уж мне было совершенно ни к чему, что этот мерзкий тип меня увидел. Тип, который знает профессора Андерсона. «Извините», — перебил я. «Но мне четко было сказано, что он здесь». Он разглядывал меня, как, возможно, разглядывает под микроскопом возбудителей болезни. Это меня удивляет. «Тогда подождите, я быстренько позвоню. Но я могу хотя бы войти внутрь? Иначе я себе здесь что-нибудь отморожу». «Мне очень жаль, но это лабораторный отсек», — холодно заявил он. «Вход сюда разрешен только персоналу, имеющему допуск». Он хотел взять трубку, но вдруг остановился, оглянувшись в темноту, и сказал: «Надо же, вот и он сам». Гансулов появился тоже в белом халате, с закаменевшим, как маска, лицом. Он поздоровался со мной так, будто никогда в жизни меня не видел, отпустил своего ревностного цербера и обратился ко мне: «Не могли бы вы пронести это, куда я скажу?» «Это входит в сервис», — ответил я. «Но мне еще понадобится и ваша подпись». «Хорошо», — кивнул Гансулов и подержал мне дверь, когда я вносил коробку. Я следовал за ним по темному лабиринту из узких высоких ходов. Через каждые несколько шагов попадались двери то справа, то слева, на которые были наклеены бумажки с надписями, например, «Лаборатория 15, дробь Фредхольм» или «Лазер, не входить, когда горит лампочка». Стояла мертвая тишина, если не считать отдаленного шума машин. «По пятницам к концу дня здесь уже никого не бывает», — сдержанно сказал Гансулов, открыв, наконец, дверь для нас. «Все уходят на уикенд». Мы вошли в голое помещение без окон, в котором стояло лишь несколько столов и стульев. На белой доске на стене красовались химические формулы, из которых я узнал лишь одну — аскорбиновой кислоты. «Но этот старательный охранник, однако, не ушел», — ответил я после того, как дверь снова закрылась. «Кто это, кстати?» Гансулов опустился на стул. Маска спала с его лица, и я увидел перед собой смертельно изможденного человека. «Один из моих аспирантов», — сказал он. «Его жена недавно родила, с тех пор его не выгонишь отсюда». «Бывает». Я поставил коробку на стол и оглядел стены. Тонкие перегородки, не вызывающие большого доверия. Если за стенкой кто-то есть, ему и жучка не надо, чтобы слышать все, о чем мы говорим. «А нет здесь других таких же счастливых отцов семейств?» Гансулов помотал головой. «Больше никого. Никто нас не услышит. Будем надеяться». Я начал распаковывать коробку. «Итак, в принципе, это очень просто. Ты должен...» «Они звонили еще раз», — сказал Гансулов. Я замер, положил последнюю часть санитара назад в коробку и посмотрел на него. «И что?» «Я не должен идти на Нобелевский банкет, а должен сидеть дома и ждать указаний». «Ага», — сказал я, — «об этом я и не подумал». Будучи членом Академии, присуждающей премию, Ганс Улов обычно участвовал в Нобелевских торжествах, и его место, насколько я припоминаю, было даже на сцене. И с дрожью добавил Гансулов, они сказали, что это последний звонок до будущей среды. У меня сразу возникло недоброе предчувствие. «Тогда мы можем не возиться с магнитофоном?» «Да», — отсутствующе подтвердил он. «Как ты думаешь, Кристина еще жива?» «Это был большой вопрос. Может, они ее уже убили? Или она все-таки сбежала от них и прячется где-нибудь, а они ее отчаянно ищут? Нет, глупая надежда. Если бы это было так, она бы уже позвонила». «Лучше бы она была жива», — прорычал я. «В противном случае эти бандиты погибнут страшной смертью, не будь я Гуннар Форсберг». Дурацкое заявление. Свист в лесу. Даже в моих собственных ушах это прозвучало пошло. Гансулов уставился в пустоту. Я видел, что один мускул на его лице нервно дергается. Мне вдруг показалось таким ребячеством то, что я дал ему надежду. Каким самоуверенным я был вначале, как будто все это дело лишь нескольких часов, которые можно уладить при помощи нескольких взломанных замков, ударов кулака и пистолета в руке. При этом в делах шантажа я понимал так же мало, как и он. В принципе, я тоже лишь читал об этом. То, что моя профессия по случайности уголовно наказуема, отнюдь не делает меня экспертом в остальных уголовно наказуемых деяниях. Между тем, если честно, чем дальше, тем более смутно я представлял себе, что замышляли похитители Кристины. Большая часть из того, что произошло со времени моего освобождения из тюрьмы, противоречила всем моим ожиданиям. К тому же это не было обычным похищением. Речь не шла о выкупе, поэтому не оставалось надежды хотя бы при передаче этих денег войти в прямой контакт с похитителями. «Мне вспомнилось вот еще что», — сказал Гансулов, перебив мои мрачные мысли. «Не знаю, насколько это важно. Когда я рассказал тогда боссу Нордину о попытке подкупить меня, он пробормотал что-то вроде «я должен ему позвонить». Я этого не понял, но теперь, я думаю, он имел в виду того человека с рыбьими глазами, полицейского, помнишь?» Я кивнул. «Помню. Ясно и отчетливо, еще и в цвете. Ты хочешь сказать, твой лучший друг босса Нордин имеет более тесный контакт с этим парнем, чем он хотел тебе показать?» Гансулов провел рукой по лицу. «Ты сам мне всегда говорил, — напомнил он, — что мир плох, что никому нельзя верить. Со временем ты тоже это понял, — сказал я. Это был подлый триумф, к тому же наступивший слишком поздно. Гансулов слепо смотрел в пустоту. Я не допускал и мысли об этом. Боссе! Я считал его другом. Мы так много говорили о наших детях. Неужто все это были пустые речи? Деньги, Гансулов, — сказал я. Деньги меняют людей. Когда в игру включаются деньги, всякая дружба прекращается. Он медленно кивнул. Я был слеп. Настолько слеп. Он посмотрел на меня. Знаешь, что я думаю? Это не мелкая банда. Это трясина, вонючее болото. Они все действуют заодно. Такие акции, как установить магнитофон, собрать данные, постепенно подобраться к ним, ничего не дадут. От этого они слишком хорошо защищены. «Да», — сказал я, — «он был прав. И мне с самого начала следовало это понять. Надо сделать что-то неожиданное. Нечто такое, на что они не рассчитывают». Я почувствовал, как во рту у меня пересохло. Я смотрел на него с болезненным чувством в груди. Как будто внутренняя сторона моего тела была сплошной раной, а то, что он говорил, — кислотой, которая капает на эту рану. «Я все еще возлагаю на тебя все свои надежды, Гуннар», — сказал Гансулов, но вид у него был такой, будто он сомневается, что эти надежды оправдаются. Я лишь кивнул. И откуда только взялось это жалкое отчаяние? Оно поднималось во мне, как едкий пар из глубокой пещеры. «Кристина не только моя дочь», — шепотом продолжал Гансулов, — «она также и твоя племянница, единственный ребенок твоей сестры». Я судорожно вздохнул, стиснул кулаки, прогнал парализующее чувство и решительно тряхнул головой. «Боссенорден сейчас в отпуске, я правильно понял?» Гансулов кивнул. «Он возвращается во вторник вечером, как раз, чтобы на следующий день попасть на Нобелевский банкет. Другими словами, если я, например, завтра вечером захочу осмотреться у него, я могу сделать это без помех, верно?» «Почему ж только завтра вечером?» «Потому что мне надо вначале при свете дня хотя бы раз осмотреть дом и всю окружающую обстановку. Кроме того, мне еще нужно кое-что купить, вещи, которые не достанешь в ближайшем супермаркете. То, что речь идет об оснащении, необходимом мне для проникновения в Нобелевский фонд, я не хотел ему говорить. Две акции были в любом случае лучше, чем одна. Я достал записную книжку. Дай же мне его адрес». Он сказал, я записал. Боссенорден жил в Ваксхольме, довольно далеко, но место, надо думать, из самых дорогих, у моря. «Раз уж речь зашла об адресах, — сказал Гансулов, — ты мог бы дать мне и свой новый адрес, на всякий случай. Я закрыл записную книжку и спрятал ее. Нет, тебе его лучше не знать. Да и просто незачем». Я посмотрел на коробку с аппаратурой для обнаружения жучков. «Что будем делать с этим? Имеет ли теперь значение, есть ли в твоем кабинете жучки?» Он отрицательно покачал головой. «Унеси с собой». «Может, так лучше». Я снова сложил все в коробку и закрыл крышку. «Может, еще и самому понадобится». «Я провожу тебя до двери». Он встал, и, разумеется, не обошлось без его неизбежного: «Я все должен держать под контролем. Ты дашь мне знать, когда соберешься в дом босса? Я могу тебе хоть по часам все расписать. Недовольно буркнул я. Завтрашней ночью в 2 часа по полуночи я буду уже в кабинете профессора Босса Нордина. И я был бы тебе признателен, если бы ты в это время не звонил мне 24 раза подряд. Звонящий мобильный телефон в кармане создает помехи при вторжении в чужой дом. Ну ладно, — ответил в замешательстве Гансулов. Это только потому, что... Потому что мы договорились, ясно? Не мог бы ты открыть мне дверь и пойти впереди? Лабиринт был по-прежнему темный, безлюдный и тихий. Но когда мы приближались к двери, через которую я вошел сюда, стал слышен голос. Тот самый аспирант с кем-то громко говорил по телефону. Я остановился. Черт! Гансулов, он ведь все еще здесь. Мой зять обернулся. Я же говорил, его отсюда практически не вытравишь. До нас донеслись обрывки его реплик. Важный эксперимент. Мне надо остаться, я задержусь. Станет легче, как только я сдам экзамен. Конечно же, я тебя люблю, но что поделаешь? Ясно. Он говорил со своей женой и изобретал отговорки, чтобы не ехать домой, где кричит младенец и воняет обкаканными памперсами. Я покачал головой. Не хочу, чтобы он снова увидел меня. Ему покажется странным, что курьер задержался на целых полчаса и уходит с тем же, с чем пришел. Гансулов нахмурил лоб. Ну и что? Какая разница, кто что подумает? Это ненужный риск. Я стараюсь избегать ненужных рисков, особенно в то время, когда мне и нужных хватает. Я сделал несколько шагов назад. Я думаю, найдется тут другой выход. Казалось, его это не очень убедило. Ну, хорошо, как скажешь. Мы пошли назад, он свернул в другую сторону, на ходу доставая из кармана связку ключей, и потом открыл двустворчатую дверь. Пройдем здесь. В помещении за дверью было темно. Своеобразно пахло хлевом, писсуаром, химией, и темнота была наполнена жутким, множественным дыханием, как будто нас подстерегало где-то здесь многоголовое чудовище. Подожди, я включу свет. Пока Гансулов нашаривал выключатель, я остановился со своей коробкой и почувствовал, как покрываюсь гусиной кожей, и вовсе не от холода. Наконец, под потолком вспыхнули 3 длинных ряда неоновых трубок. Они осветили 3 длинных ряда лабораторных столов со сложным испытательным оборудованием из металлических конструкций, стеклянных колб и разноцветных проводов. Дверь наружу находилась в другом конце помещения, того же типа дверь, какую мне открывал аспирант, беглец от семьи. Окей, я надеюсь, ключ у меня с собой. Гансулов шагал к двери, перебирая свою связку. Я еще раз глянул на испытательные установки и разом понял, откуда исходит шум, который я только что слышал во тьме. На этих установках были подопытные животные. Я шел вдоль столов как в трансе, неся в руках свою коробку и держась за нее, так будто она была последняя на земле, за что я еще мог ухватиться. Я видел мышей, распятых на алюминиевых дырчатых пластинах, к растопыренным лапкам были привинчены латунные хомутики, хвосты закреплены клейкими лентами. Они не могли двигаться, распятые на этих пыточных дыбах. На их спинках зияли раны, затянувшиеся отвратительно блестящей мокрой пленочкой на обнаженном мясе. В некоторых ранах торчали острые металлические иглы, от которых отводились провода к тонко гудящим приборам. На другие разможенные спинки из пипеток капала светлая жидкость, поступавшая из колб. Каждая капля шипела, попадая на голое красное мясо и заставляя животное вздрагивать. Усики их трепетали, дыхание было учащенным, а то, что выражалось в их маленьких красных глазках, можно было назвать только отчаянием. «Гансулов, ради бога!» — прошептал я. «Да что же это?» «А, это...» — Гансулов обернулся, все еще перебирая ключи на связке, и мельком глянул на жуткие орудия пыток на столах. «Да, вид, наверное, непривычный. Это разные серии испытаний по управлению болью». «По управлению болью», — эхом повторил я. «Всего лишь частный аспект, признаться, но я со своими сотрудниками разработал подход, который нам многое обещает. Ведь большинство людей даже не знают, боль — это далеко не изученный и непонятный феномен. Как она возникает, как ее воспринимают, и прежде всего, как ее можно измерить. Если бы можно было измерить боль, это явилось бы крупным шагом вперед. Сегодня пациент приходит к врачу и говорит, что у него боли. Но это нельзя проверить, и прежде всего нельзя сравнить с болевым ощущением других. Это сильно ограничивает точность диагноза, поскольку симптомы взвешиваются чисто субъективно, понимаешь? Он похлопал по ящику, на жидкокристаллическом дисплее которого с секундным периодом сменялись числа, но как только мы поймем нейрофизиологические основы управления болью, можно будет идти дальше. Я уставился на белую эмалированную раковину, в которой лежали окровавленные скальпели. Кран капал, и каждая капля, стекая по лезвиям, окрашивалась в бурый цвет. «Мне надо скорее выйти отсюда», — сказал я. «Ах да, конечно», — Гансулов откашлялся, шагнул к двери и со скрежетом отомкнул ее. Холодный порыв ветра ворвался внутрь, и со столов справа и слева донесся целый хор жалобного мышиного писка. «Будешь держать меня в курсе?» — спросил Гансулов, когда я вышел со своей коробкой наружу в темнеющий день. «Да», — бесцветно сказал я и двинулся к машине. Не успел я выехать с территории Каролинского института, как мне пришлось остановиться у обочины и выйти из машины. Меня вырвало.